Глава 15. Предупреждение. «Ты точно ненормальный?» — ужаснулась Элиза. «Никто не заставляет тебя участвовать», — пожал плечами я. «Мы с Алексом вполне справимся вдвоем». «Правда?» — как-то неестественно громко пискнул приятель. «Если она сдрейфила, то я справлюсь с ролью хилогруппы, Ярс. Только попробуй уйти без меня», — подала голос из-за компьютера ведьма. «Поправочка?» — нервно сглотнула целительница. «Вы оба ненормальные. Сочту за комплимент», — фыркнула Светка. «Я же сказал, о столь сложном рейде будем думать позже», — пресёк на корню зарождающуюся перепалку я. «Не думай, что я не понимаю степени риска. Но другого пути быстро получить нужное количество редких ресурсов просто не существует». «Смерть матки почувствует все гнездо», — парировала Элиза. «Да что там гнездо? Это почувствует королева, и никакие ухищрения не помогут. И тогда нас будут искать все зорги». «Можно попытаться откачать эссенцию эргил из матки, находящейся в стазисе», — неуверенно проговорил Алекс. «Чисто теоретически, если Ярос сможет предотвратить ее пробуждение, я могу попробовать извлечь ресурс, но для этого мне нужно гораздо больше энергии и знаний, чем есть сейчас». «Вот и решение проблемы», — улыбнулся я. «Надо отдать нашего яйцеголового друга на растерзание Криусу Праду. Пусть поднатаскает его во всякой научной хренотени. Пару месяцев с таким мэтром тебе хватит?» «Ты издеваешься?» Алекс, похоже, так и не научился понимать, когда я шучу, а когда говорю серьезно. «Нисколько. Я попрошу ректора, чтобы он договорился о твоих индивидуальных занятиях со своим подчиненным. Теперь, когда у тебя открылся редкий дар, ты будешь для него интересен». «Блин, да это охренеть как круто! Я и не мечтал, что смогу учиться у такого гения. Спасибо, Ярос!» Очень эмоционально отреагировал Алекс. «Да пока не за что», — отмахнулся я. «У нас действительно очень мало времени. Поэтому предлагаю его не тратить попусту. Ведьма, ты там скоро?» «Думаешь, это так просто?» — огрызнулась Светка. «Я сейчас, по сути, действую наобум». «Тогда сделай перерыв», — принял решение я. «Займешься этим вопросом в свободное время. А сейчас сгенерируй нам какую-нибудь локацию. Будем тренироваться убивать зоргов и работать в одной команде». «Эх, теперь я так понимаю, даже во сне нам не будет покоя», — обреченно вздохнул Алекс. «Ну а что делать, дружище?» — ободрительно хлопнул парня по плечу я. «Только так появится шанс пережить грядущий замес». Вспышка зелени, и вот мы уже вновь на Соргасе. В том месте, где мы со Светкой первый раз появились на этой планете. Созданная иллюзия была откровенно слабоватой. То и дело я замечал отсутствующие детали ландшафта, которые зияли чернотой. Ведьма в авральном режиме пыталась их залатать, но дефектов было реально много. По всей видимости, она не слишком хорошо запомнила ту местность. Вот и закономерный результат. В любом вопросе важна практика. «Моделировать вполне конкретную местность оказалось намного сложнее», — грустно проговорила Светка. «Абстрактный пляж у меня получился лучше. Когда ты воспроизводишь в памяти знакомую местность, работают клетки памяти. Чем лучше ты знаешь эту местность, тем меньше будет дефектов», — пояснила Элиза. «Старайся как можно меньше фиксировать внимание на конкретных деталях и дополнять общую картину за счет воображения. Оно само дорисует выпадающие из памяти элементы, что позволит добиться куда большей реалистичности», — посоветовала девушка. И это помогло. Светка смешно наморщила носик, а потом многочисленные дыры в пространстве начали стремительно зарастать и мимикрировать под общий пейзаж. «Видели?» Победоносно выбросив руку вверх, выкрикнула ведьма, а потом все же добавила. «Спасибо, Элиза. Пожалуйста», — кивнула та в ответ. «Что это за место?» — заинтересованно прохаживаясь между ржавеющих машин, брошенных на дороге, спросил Борка. «Это Соргас», — ответил я. «Ну что, начнем с легкой разминки? Скажем, десяток зоргов второй стадии эволюции. Генерируй оружие и доспехи, и начинаем». Первый блин, как и ожидалось, получился комом. Как Светка ни старалась, а сгенерировать сколь-нибудь реалистичных фантомов противников не смогла. Уж слишком мало она пока знает о поведенческих особенностях зоргов. Да, учиться нам еще и учиться. Да и с ТТХ экипировки вышла промашка. Тут фишка в том, что Светка должна представлять, на что способен тот или иной генерируемый предмет хотя бы примерно. А она, по вполне понятным причинам, пока разбирается во всем этом слабо. Элиза, конечно, подсказала, но результат получился так себе. Информация должна отложиться именно в Светкиной голове. Именно она повелевает всеми процессами. Но бесполезной первую нашу тренировку в Либросе назвать тоже нельзя. Любой опыт важен. Как только мы очнулись, раздался дружный стон. Голова буквально трещала от распирающих ее знаний. Разве что Элиза была бодра и весела. Ее мнемоник давно заполнен под завязку. «Выпейте это», — проговорила Аса Карине, и каждое ее слово словно кувалдой по черепушке ударило. Не открывая глаз, я просто протянул руку вперед, и в ней тут же оказался стакан. Думать возможности не было, поэтому я просто опорожнил содержимое себе в желудок. Что бы нам ни дала целительница, но это волшебное зелье подействовало. Головная боль очень быстро начала отступать, но вот чувство переполненности черепной коробки никуда не делось. Перед глазами мелькали сотни разнообразных картинок, разобраться в содержании которых не представлялось возможным. Блин, и чего она загрузила в мою черепушку? Ответ дала нейросеть. «Мнемокурс плюс-плюс. Количество слотов памяти — 5. Задействовано слотов памяти — 5 из 5. Рукопашный бой — 2 уровень, освоение — 0%. Владение кинжалами — 1 уровень, освоение — 36%. Стрельба — 1 уровень, освоение — 0%. Акробатика — 1 уровень, освоение — 0%. Тактика — уровень 1, освоение — 0%. Расход эрго — 50. Ого, мне еще и мнемоник апгрейдили. Круто, блин. А как Аса Карине узнала, что я планировал загрузить именно эти навыки? Опять эти ее джедайские штучки. Она ведь сильный менталист, способна влезать людям в голову. Надо бы заранее позаботиться об этом и установить себе имплант, что убережет от подобных фокусов. Но этим вопросом займусь, когда прокачаю нейросеть. Последний слот я собираюсь занять телепортом. Решение принято, и менять его я не намерен. «Срочно отправляйтесь на арену и начинайте применять полученные знания на практике», — приказала целительница. Спорить с ней не было никакого желания. Я чувствовал, как меня буквально распирает от избытка энергии, и хочется как можно быстрее начать действовать. «А вас, курсант Элиза, я попрошу остаться. Я провела вам модернизацию нейросети, согласно увеличившемуся наполнению искры, и теперь необходимо установить новый имплант». Я почувствовал, как от Элизы повеяло раздражением. Она явно не горела желанием оставаться наедине с целительницей, но спорить не стала. С каждым днем мне становится все легче улавливать эмоции девушки. Унарная связь наших искр укрепляется, и я пока не могу понять, как к этому отношусь. Я подозреваю, что мои эмоции недоступны для Элизы. Уж слишком неадекватно она порой реагирует на мои выходки. Слишком это бросается в глаза, по сравнению с ее обычным поведением. Она просто не знает, как реагировать, потому как привыкла чувствовать эмоции своих собеседников и отталкиваться от этого. Я же, наоборот, начинаю все осознаннее ощущать чувства девушки. Ладно, разберусь как-нибудь, а сейчас срочно на арену. Словно заведенные солдатики, мы скакали по полигону 2 часа, прежде чем голову хоть немного отпустило. Причем даже слабо подготовленный к таким подвигам Алекс не слишком сильно от нас отставал. Уж не знаю, что Аса Кайрине подмешала в это зелье, но мне нужен рецепт. Уж слишком забористая штука. Пригодится в будущем. «Фух, вот это нас всех торкнуло!» — устало выдохнул я. «Не то слово!» — поддакнула Светка. «Что там у нас дальше по расписанию?» «Лекция у Фурии, потом индивидуалки, а после обеда сдвоенное занятие по физподготовке», — сверившись с расписанием, ответил я. «Тогда я в душ. Встречаемся в столовой. Я бы целого поросенка сейчас съела». «Похоже, в том зелье были вещества, ускоряющие клеточный метаболизм», — начал было Алекс, но быстро сдулся. Нас такие подробности интересовали мало. В комнате меня ждал сюрприз. Когда я смыл с себя грязь и пот и полез в шкаф за одеждой, обнаружил там новенькую броньку. Модель курсанта 2.0 обладала куда большей защищенностью, но и энергии жрала в 3 раза больше, аж 50 эрго. Это так никакого баланса не хватит с такими тратами. 50 единиц на броньку, еще 50 обновленный мнемоник, сотка имплант, еще и просто хран мне прокачали, и теперь он жрет 30 эрго, что хоть и дает на выходе впечатляющие 300 килограммов переносимого веса, но уменьшает мой баланс. Итого из текущих 285 единиц уже ушло 220. Голограмматор я пока в расчет не беру. Что там эти 3 эрго? Добавим к раскладу мои кинжалы, а это минимум 20-ка. А лучше 30, чтобы мощность была побольше. И становится грустно. Опять на использование дара энергии не хватает. Тем более, что в этот раз нас будет больше, а следовательно и траты существенно возрастут. Так что в рейде Элизе вновь придется делиться со мной своим эрго. Нет, я не жалуюсь. Такой энергообмен прокачивает унарную связь. Но мне все же хочется иметь возможность ни от кого не зависеть. Ладно, прорвемся. Уже сегодня ночью я возьму как минимум 4-й уровень и повышу наполнение. Лучше, конечно, 5-й, но там как пойдет. Нам еще Борку с ведьмой прокачивать. С сожалением, оставив Броньку пылиться в шкафу, влез в форменный костюм и покинул комнату. Со вчерашнего дня ничего в желудке не было, и жрать хочется дико. Всецело поддерживаю высказывание Светки по поводу поросенка. Сейчас я и кабана целиком сожрать готов. «А ты перспективный, Ярос!» — проговорил пристроившийся рядом знакомый парень с крысиным лицом. «Жаль, что слишком правильный. Мог бы пожить еще, да не просто пожить, но и сделать это с блеском». «А не пошел бы ты куда шел, пока какая-нибудь случайность не приключилась?» — хрустнув костяшками пальцев, ответил я. «Считаешь, что поймал удачу за хвост?» — ухмыльнулся парень. «Но-но, не буду разбивать твой уютный иллюзорный мирок. Ты встал не на ту сторону, но когда поймешь это, будет уже поздно что-то менять. Сейчас еще есть небольшой шанс запрыгнуть даже не в последний вагон, а ухватиться за его ограждение». «Я, по-моему, тебя уже послал?» — с наигранной задумчивостью проговорил я. «Или это была всего лишь мысль?» «Ай, неважно, не помешает ты повторить для профилактики. Нахрен пошел, крысёныш!» «Ожидаемо», — нисколько не смутился форсовец. «Не говорю тебе до свидания, Ярос. Скажу прощай», — ухмыльнулся парень и, шагнув на телепорт, растворился в пространстве. «Вот же гнида! Испортил настроение. Завербовать он меня решил. Но разведка у них работает хорошо, ничего не скажешь. Он явно очень хорошо осведомлен обо всем, что происходит в Академии. Ладно, не обо всем. Я надеюсь, что Доран Грей умеет надежно хранить свои секреты. Но все равно, этот хмырь явно много знает, и это напрягает». «Так, включай голову, Ярос. Он ведь явно подходил не просто так. Не верю, что форсовцы всерьез рассчитывали меня завербовать. Тогда для чего? Поставить жучок? Вполне вероятно. Но нейросеть не зафиксировала сторонних воздействий. Я бы заметил. Но ведь наверняка в сообществе есть какие-нибудь нанороботы, которых можно подсадить на одежду или вообще внедрить человеку под кожу. Лиза, отыщи все, что сможешь о способах удаленной слежки и методах противодействия», — обратился я к Искину через нейросеть. «Тут нет ничего сложного, Ярс», — промурлыкал в голове голос Элизы. «Любой одаренный может создать эрго-импульс, который спалит любые сторонние устройства, которые есть на теле. Такой прием курсанты изучают на первом году обучения. Вывожу информацию из базы данных Академии». Разобраться с этим вопросом оказалось не так уж и сложно. Уже через каких-то 10 минут я сумел сгенерировать нужный импульс и тут же почувствовал запах дыма. Вот же сука! Крысёныш все же подсадил мне жучка. Оказывается, хорошо иногда включать голову. Надо делать это почаще. Глядишь, и проживу подольше. Игры кончились. Все завертелось по-взрослому. «Ты чего такой хмурый?» Заметив мое состояние, спросила Светка, которая с крейсерской скоростью закидывала в себя еду в компании Борки и Алекса, не сильно от нее отстающих. «Ловите инфу. Все разговоры только после того, как сумеете сгенерировать такой импульс». Недовольно проворчал я, выслал данные на нейросеть, а потом пошел к синтезатору. Война войной, а обед по расписанию. То есть завтрак, тьфу ты, да и неважно это. Дольше всех возился Алекс, но и он в конечном итоге справился с поставленной задачей. Результат удручающий. На каждом из нас был жучок. Хорошо работают черти, и хрен знает, что им удалось узнать из наших разговоров. Как давно на нас жучки, и почему Доран Грей не предвидел такой поворот событий? Одни вопросы. «Наверняка это новая разработка», — первым нарушил напряженную тишину Алекс. «По всей Академии расставлено множество постановщиков помех. Если эти жучки чего и успели подслушать, то передать информацию удаленно им было невероятно сложно. Только близкий контакт позволяет проделывать такой фокус. Да и при каждой телепортации они должны, если не уничтожаться, то уходить в перезагрузку. И терять данные так уж точно. Думаете, почему в Академии столько телепортов?» «Значит, форсовцы смогли обойти это ограничение», — констатировал я. «И теперь остается только гадать. Подсадили ли враги жучка ректору и его ближайшим соратникам, или нет? Я инфу ему через нейросеть скинул, но пока не получил ответ». «Не думаешь же ты, что человек, проживший не одну сотню лет, глупее тебя, Ярс?» — съязвила ведьма. «Тогда почему он не предупредил нас?» — резонно возразил Алекс. «Не видел в этом угрозы», — пожала плечами Светка. «И потом, с чего вы взяли, что это были жучки форсовцев? Вполне может случиться так, что мы спалили как раз-таки защиту от прослушки, которую нам установили люди ректора». «Аргумент», — был вынужден признать я. «Но все равно, пока не получу ответ от ректора, обсуждение важных вопросов лучше ограничить. Хрен его знает. Может, и сообщение, отправленное через нейросеть, можно как-то отследить». «Так и параноиком стать недолго», — хохотнул Алекс. Но его больше никто не поддержал. «Я серьезно. Нейросеть просто так не взломаешь. Это сложнейшее устройство с многоуровневой защитой. Оно питается от искры одаренного. Причем чем сильнее искра, тем надежнее защита. Производить столь сложные устройства могут только асгардцы, причем в условиях строжайшей секретности». «Ой, да не будь ты наивным, Алекс», — перебил я приятеля. «Ты еще скажи, что на Земле все мессенджеры были созданы для удобства людей». «Нет, дружище, кто владеет информацией, тот правит миром. Ты когда-нибудь получал что-то в своей жизни бесплатно? А такую удобную программу можно скачать на любой смартфон стоимостью 5000 рублей. Кайф же! Раз, накидал сообщение, и оно мгновенно пришло человеку на другом конце земного шара. Был бы интернет. Но твое сообщение обязательно сохранилось в каком-нибудь дата-центре, откуда его можно без особых напрягов вытащить и прочитать. И только попробуй мне заикнуться о правах человека и конфиденциальности личных данных. Вся цифровизация внедряется в повседневную жизнь с одной простой целью — максимальный контроль над обывателями. Да, пока ты послушно соблюдаешь придуманные кем-то законы, можешь пользоваться всеми благами современного высокотехнологичного мира. Но стоит хоть немного перейти за черту и привлечь к своей персоне внимание, так очень быстро отыщется цифровой след, и тебя привлекут к ответственности. А если более конкретно, то упрячут за решетку, чтобы не баламутил других людей своими мыслями. А заодно и денежки можно заморозить на счетах. А потом и отжать под надуманными предлогами, типа возмещения морального ущерба». «Как-то жутко стало от твоих слов», — поник Алекс. «Я сильно сомневаюсь, что нейросеть, которую насильно ставят всем одаренным, сильно отличается от обычного смартфона, если рассматривать идею, а не техническую составляющую», — продолжил я. «А идея проста. Тотальный контроль. Потому что одаренные — это ходячие бомбы, зачастую с ядерными боеголовками. Какой здравомыслящий человек позволит им бесконтрольно перемещаться, общаться между собой, делиться информацией, возможно, строить заговоры?» «Но ректор же пересылает нам информацию», — осторожно проговорила ведьма, которая, похоже, была впечатлена моими словами не меньше Алекса. «Настройки любого технического средства можно изменить», — без всякой конкретики ответил я. «Но это не значит, что данные теряются. Базовые директивы обойти невероятно сложно. Ректор сам подтвердил, что это не под силу даже всем нам известному спецу. Наверняка можно спрятать передаваемую информацию, фрагментировать ее, чтобы было сложнее понять смысл. Но полностью избавиться? Сомневаюсь. Любая цифровая информация оставляет след, и если знать, где искать, его рано или поздно обнаружат». «А в нашей ситуации?» — спросила Светка, намекая на свой дар мистика. «В нашей ситуации все иначе», — признал я. «Но пока не разберемся во всех тонкостях, лучше соблюдать осторожность. Так что, ведьма, слушай мой приказ. Берешь в охапку нашего мозговитого парня и вместе разбираетесь в вопросе. Если надо, то все свободное время на это тратьте. Но мне нужен результат». «Есть», — опять шутливо козырнула Светка. А Алекс, как мне кажется, покраснел. «Пошли, мозговитый парень», — улыбнулась ведьма. «У нас еще есть полчаса до лекции. Начнем выполнять приказ начальства». «Куда?» — растерялся парень. «К тебе, конечно». Обворожительно улыбнулась во все 32 зуба Светка и кукольно захлопала глазками. «Тебя в женское общежитие не пропустит система безопасности». «Только не говори, что у тебя грязные носки с трусами по всей комнате разбросаны». Не удержался и подколол Алекса я. «Да ничего у меня не разбросано», — надулся приятель и покраснел еще сильнее. «Ну, пойдем». «Ты ведь в курсе, что она в тебя по уши влюблена?» — просил Борка, когда Алекс и Светка ушли. «В курсе», — скривился я. «Она за мной хвостиком ходит с 12 лет. Ее брат мой лучший друг. Всегда воспринимал Светку как младшую сестру. Думал, перебесится, но время идет, девчонка растет, а ничего не меняется. И это становится проблемой». «Поэтому ты пытаешься переключить ее внимание на Алекса», — ухмыльнулся темнокожий громила. «Так заметно?» — поморщился я. «И не только мне», — заржал Борка. «Она очень правильно подобрала себя позывной. Эта девчонка точно настоящая ведьма. Скоро она начнет крутить нами, как того захочет, помяни мое слово». «Да самому страшно уже», — честно признался я. «Как бы ей крышу не снесло от такой силы. Вечером сам все поймешь». «Так наши планы остаются в силе?» — удивленно поднял брови Борка. «А то, у меня призрак некормленный», — загадочно улыбнулся я, но не стал более ничего пояснять, пусть сюрприз будет. Остаток дня прошел спокойно. Фурия прочитала интересную лекцию, из которой я почерпнул много нового о зорках. Затем был очередной сеанс издевательства со стороны магистра Вайдара, где я ощутил всю ту пропасть, которая стоит между моим текущим уровнем подготовки и отточенными до идеала навыками опытнейшего одаренного. Потом небольшой перерыв на обед и еще 3 часа изнуряющей тренировки по физподготовке, после которой устоять на ногах удалось с большим трудом. Я даже задумался о переносе рейда на следующий день, уж слишком сильно вымотался, но, собрав волю в кулак, пресек малодушные мысли на корню. Элиза приведет организм в порядок и снимет напряжение своей целительной магией. Перед тем, как отправиться на Асгард, надо существенно повысить наполнение искры. Нам может пригодиться каждая лишняя единичка эрго. Ректор все же ответил на мое сообщение. Доран Грей заверил меня, что он в курсе данной проблемы, и она находится под его контролем, и не о чем переживать. Специальная программа, интегрированная в нейросеть курсантов, искажает звуковые сигналы, которые возникают во время разговора. И никакими техническими средствами подслушать разговор курсантов не представляется возможным. Изначально это было сделано сугубо для минимизации шанса получения информации о возможностях противника на играх нечестными методами, но потом Креус Прат усовершенствовал эту программу. Периодически форсовцы пробуют взломать искажающий алгоритм, но ректор гарантировал, что у них ничего не получится. Проверено многократно. Так что подслушать разговор можно только своими ушами. А сделать это до недавнего времени было не так просто, так как мощная аппаратура Академии легко вскрывала самые технологичные способы маскировки. У меня даже мелькнула мысль, что я могу шпионить за форсовцами, но немного подумав, пришел к выводу, что они вряд ли устраивают собрания на открытой местности, а проникнуть в закрытую комнату и не привлечь внимание владельца попросту невозможно. Ладно, наше дело расти в уровнях и учиться, а шпионскую деятельность и общее руководство пусть берет на себя ректор. Экипировав новенькую броньку, я почувствовал себя более уверенно. Пора нам совершить еще одну вылазку на Элладу.